Глава 15. «Ну что, блин, взяли? Дальше что?» – орал Руслан в лицо мужику с усиками, который провожал его на завод. Начальник уральских охотников Иван Тюрин хлопнул ему по плечу. «Молодец! Красава! Ну, пошли в город!» «Водка есть еще?» – нагло спросил Руслан. Его разрывало от чувств. Недавний страх отпустил, сжался где-то в груди в малюсенький комок, и уже лезли наружу радость и гордость за себя и за то, что он сделал, за свою удачу. Тюрин сделал знак сопровождающему его охотнику и взял у него бутылку. Вытащив пробку, протянул водку Руслану и улыбнулся. «Ты особо не налегай, ладно? Филин ждет». «Не боись», — хмыкнул Руслан, — «до филина твоя доберемся». Руслан хлопнул рукой Тюрина по плечу и залихватски захохотал, правда, несколько натужно. «Да ладно тебе дуться! Ровно гадость какую проглотил! Как будто не рад, что я живой вернулся!» «Почему?» «Рад! Ну так давай выпьем! Или брезгуешь?» Тюрин только взглянул на него, Руслан крякнул и отдернул руку с плеча. Дальше шли молча. Руслану даже пить не хотелось. Пока он был на заводе, почти совсем стемнело, и на улицах никого, кроме патрульных охотников, не было. В центральном районе города стояла тишина, и постороннему человеку было не догадаться, что все пятиэтажки вокруг площади набиты людьми. Сам ритм жизни горожан, лишенных электричества, изменился. Ложились до заката, вставали только тогда, когда на улице уже было светло. В первые годы Филин и его люди пытались приспособить несколько дизельных генераторов для нужд города, но быстро бросили эту затею. Запасов топлива в Уральске оказалось не так уже и много, а самое главное, не было занятий, которые требовали бы вечернего освещения. Горожане вернулись к кругу интересов пещерных людей, добывание пищи да банальное выживание. Если где-то еще и горела одинокая свеча, это все равно не было видно. Еще после первой кары, когда людей начали рвать демопсы, горожане стали скрывать свое присутствие. С тех пор многое изменилось. Демон отогнал от города и адских гонщик, и стая дичавших собак, но Филин и Тюрин неизменно требовали соблюдать светомаскировку. На всякий случай. Руслан в сопровождении Тюрина, Семена и второго охотника дошли до мэрии, в которой тоже были завешены все окна, и поднялись на второй этаж. Коридор освещался двумя керосиновыми лампами, воздух провонял бензином. На звуках шагов из приемной выглянул охотник и тут же нырнул обратно докладывать. Улыбка сама растянула рот. Руслан покосился на Тюрина. «Ах, хрен с ним! В конце концов, не он тут один начальник. Есть кому оценить подвиги новоиспеченного посредника». Тюрин пропустил Руслана вперед и сделал знак охотникам остаться в приемной. В кабинете сидела неразлучная парочка – сам мэр и отец Слава. Филин при появлении в дверях Руслана встал и с широкой улыбкой пошел навстречу. «Герой!» – забасил он, хлопая Руслана по плечам и спине так, что у того аж подгибались ноги. «Знаю наших! Я сразу понял, что ты справишься! Орел! Ну, давай, садись, рассказывай!» Филин показал на стул у приставного стола, на противоположной стороне которого сидел отец Слава, а сам сел на свое место. «Шурик!» — крикнул он в дверь и сказал заглянувшему охотнику. «Давай, заноси!» «Ага, сейчас!» Руслан открыл было рот, но Филин сделал ему знак подождать. Когда вернулся тот, кого он назвал Шуриком, и поставил на стол поднос с бутылкой темного стекла и тарелками с закуской, Филин бросил ему. «Все, спасибо. Дверь прикрой. Иван!» — это уже Тюрина. «Достань посуду в шкафу». Тюрин качнулся, отлепляясь от стены, и вытащил из серванта 4 пузатых фужера. «Разливай, разливай!» — велел хозяин кабинета. Руслан с удовольствием смотрел, как Тюрин хозяйничает, обслуживая и его, Руслана в том числе. «То-то! Надо с мэром дружить, да с этим, отцом Славой! Давайте, мужики!» Филин взял бокал с темной жидкостью и протянул чокаться, чтоб все и дальше так же удачно складывалось. Руслан осторожно понюхал спиртное. Пахло приятно и пугающе незнакомо. «Что, не приходилось такое пить?» Захохотал Филин, а отец Слава и Тюрин снисходительно усмехнулись. «Ну да, ты же еще совсем сопляком был, когда...» «Это коньяк, пей, не бойся!» Руслан опрокинул содержимое в рот. Язык и небо обожгло странным вкусом, как будто он разгрыз косточки от консервированных вишен, которые ему как-то доставались в детстве. Выпив, мужики потянулись за копченой зайчатиной, наложенной на тарелке горкой, и крупным картофелем, сваренным в мундире. Руслан взял ножку и принялся обгрызать с кости мясо. — Ну, расскажи, как и что, — попросил Филин. Потому как к нему придвинулись и Тюрин, и отец Слава, которые даже жевать стали медленнее, Руслан понял, что все происходящее на заводе для всех присутствующих тайна. Видно, не балует палач земляков рассказами. Вернее, не баловал, будем надеяться. От осознания своей исключительности и важности Руслан приободрился и осмелел. Вкусный коньяк лег на выпитое ранее, и в голове опять приятно зашумело. — Да ничего особенного, — небрежно буркнул он, откидываясь на спинку стула. — Зашел на завод. Демон у вас во втором цеху от ворот живет. Страшно там, жуть, чуть деру не дал. Руслан замолчал, отрывая жесткое мясо и не глядя на собеседников. Отец Слава коротко взглянул на Филина, и они еле заметно усмехнулись друг к другу. Мэр кивнул, и отец Слава поторопил парня так, что его голос звучал заискивающе просительно. — Дальше, дальше ты что? — Да ничего, там палач вашу рельсину приделал, и молоток рядом здоровый. Ну, я и понял, что это он демона так зовет. Тоже стукнул. Стоял минут 10, а внутри в цеху так и завывает, гремит там что-то. Ровно там мучают кого. Никто не вышел. И я потопал обратно. Филин коротко взглянул на Тюрина, тот кивнул. — Ну вот отлично, — потер руками мэр. — Значит, принял он тебя. — А как же? — удивился Руслан. — Будь иначе, разве я тут сидел бы? — Верно, — кивнул отец Слава и потянулся к бутылке. — Теперь еще два раза сходишь, чтобы уж наверняка, и все. — Что значит «наверняка»? — удивился Руслан. — А сегодня я что, понарошку ходил, а? Что мне тут парите? — Палач три раза ходил, — мягко сказал отец Слава. — И тебе как раз два раза осталось до четверга. — Палач? — Ну тогда ладно, схожу. Перспектива опять оказаться на заводе меньше, чем через сутки, не радовала. Но Руслан успокоил себя, что уж после этого он им всем покажет. А, впрочем, чего тянуть? — Мне бы хату, — сказал он Филину и посмотрел ему в глаза. Филин дождался, когда новоиспеченный посредник отведет взгляд, и только после этого сказал, впрочем, вполне доброжелательно. — Это можно. Иван, откроешь ему в 7-м доме 24-ю квартиру. — Сделаю. Руслан взял бокал с коньяком и выпил, не дожидаясь остальных и не чокаясь. — А Саша, твой как? Я же в лес бегать не буду. Еда там, дрова, все дела. — Конечно, нет, — успокоил его отец Слава. — Об этом позаботится город. — Ну тогда ладно, — буркнул Руслан, уже сам потянулся к бутылке и вылил себе в бокал остатки коньяка. — А насчет баб тут как у вас? — Ладно, все, — ответил Филин и посмотрел на товарищей. — Давайте расходиться. 12 час уже. Наутро Руслан проснулся поздно. Часов у него не было, но, судя по свету за окном, полдень или около того. Он ночевал в однокомнатной квартире, в которой его вчера провел Тюрин, в доме по соседству с мэрией. Несколько минут Руслан лежал, вспоминая вчерашнее, пока его не передернуло. Он встал и пошел по жилищу, в которое его временно определили. Впрочем, Тюрин сказал, что он может жить тут постоянно. Но Руслан сразу решил, что как только закончится эта шняга, он найдет себе что-нибудь получше. Руслан позавтракал остатками закуски, которую Тюрин завернул ему вчера с собой. На столе стояли две бутылки водки. Руслан открыл и сделал пару глотков из горлышка. Не коньяк, конечно, но вполне себе нормальная водка. У них в деревне, кроме самогона, вообще ничего не было, да и попил он его раза три всего, не больше. Только когда в Урвиглаз угощал по поводу Нового года. Это уже в последние годы было. Выделял его старшой, готовил преемника. У Руслана мелькнула опять мысль вернуться в деревню, пока не поздно. Но он ее отбросил. Назвался Груздем. И тут же сработала его вчерашняя подозрительность. А сможет ли он убежать? Или Тюрин его запер? Руслан отхлебнул еще. Водка ему нравилась. Начиналась жизнь, о которой он всегда мечтал, завидуя отчаянным парням, не знающим страха. Сам Руслан так не мог. Он всегда взвешивал свои поступки и готов был рискнуть, только если был уверен, что впереди его ждет достойная награда. Такая, как возможность стать посредником, например. Еще 2 дня. 2 похода в ад, и его судьба определится. Немного смущало то, что его ощущения на заводе были мало похожи на воздействие демона. Может быть, его там и не было? Ну, до этого Семен сказал, что демон пролетел. А когда он шел из Лисинска, на заводе было тихо. А сейчас в цеху точно сидит пара чертовых псов и несколько собак. Остается только надеяться, что демон выделяет его среди прочих, и так и должно быть, наверное. Насколько Руслан понял, рассказав Иры, Сергей Палач тем и отличался от остальных горожан, что воздействие демона на него не распространялось. Или наоборот, сам демон выделял Палача и не давил на него. Руслан надеялся, что так оно и есть. Если бы точно знать, как Сергей сумел договориться. Но эта драная кошка Ира ничего толком рассказать-то не могла, сама ни хрена не знала. Когда он шел из Лисинска, вся эта затея казалась ему логичной и правильной. Вот только теперь он не был так в этом уверен. Нужно еще проверить его статус. Пленник он или филин со своими приспешниками ему уже полностью доверяют. Руслан сунул непочатую бутылку в карман и открытую взял в руки. Прихватив несколько кусков копченого мяса по суше, подошел к двери, осторожно повернул ручку. С тихим скрипом дверь открылась. Руслан выглянул на площадку. Никого. И тишина стоит такая, что аж уши закладывает. Но вот на улице что-то неразборчивое крикнула женщина. Руслан вздрогнул и вышел из квартиры. В замке торчал ключ. Он запер квартиру и пошел вниз. Оказалось, так уже он и свободен, хотя и не пленник уже. На бордючке перед входом сидел давешний Семен и дымил сигаретой, свернутой из газеты. При виде Руслана, появившегося из двери подъезда, он вскочил, поднял с земли автомат и закинул его на плечо. «Долго спишь?» — добродушно улыбнулся он, показав отсутствующий справа зуб. «А ты че меня, сторожишь?» — буркнул Руслан и отхлебнул из бутылки. Семен завистливо сделал челюстью движение, как будто сам глотает, и обиженно произнес. «Чего сторожишь? Я к тебе в охрану приставлен, чтобы ненароком наши же охотники тебя второй раз не арестовали». Руслан недоверчиво качнул головой, но промолчал. В конце концов, Семен человек маленький, что сказали, то и делает. Вот угадай, пленник он или нет. «Ну, пошли, город покажешь, что ли?» «Да тут смотреть нечего. Это центральная площадь. Ну, то есть раньше была, сейчас-то все в огородах. Весь город в этих домах живет?» Махнул бутылку Руслан в сторону пятиэтажа вокруг. «Да, почти. Палач отдельно живет, но он с самого начала от всех свалил. А где? Пошли посмотрим». «Да охот тебе туда тащиться», — заныл Семен, но пошел вперед, показывая дорогу. Руслан ловил на себе взгляды горожан. Почти все население города, воспользовавшись тем, что два дня не было дождя, высыпало на улицу. Взрослые дети копались в огородах, отрабатывая свою норму продуктового пайка. Тут же рядом крутились охотники с автоматами, изображали заботу о населении. Семен свернул, и они вышли на главную улицу города, ведущую в Екатеринбург, в одну сторону и Лисинск в другую. «Нам туда», — кивнул охотник. «Там же завод», — удивился Руслан. «Ну что, рядом с ним еще и все дни проводят?» Семен пожал плечами. «Не знаю, проводит или нет, но живет рядом. Я слышал от мужиков, что он это устает, в общем, когда возвращается, так что ему так, наверное, удобнее». «Устает?» — усмехнулся Руслан и поднял бутылку водки, якобы рассматривая ее содержимое. «Ну да, тут можно и до дома не дойти». «Да нет, я совсем в другом смысле», — сказал Семен. «Демон так воздействует, что ли?» «А, ладно, знаем», — отмахнулся Руслан и еще раз отхлебнул. Они шли все дальше, пока на улицах людей совсем не стало. И личные, и городские огороды жались к площади, на таком расстоянии рисковали обрабатывать землю только самые беззащитные, те, кто не смог занять место получше. Как правило, им оказывались матери-одиночки, да еще и с несколькими детьми. Уступить им огород поудобнее значило подвергнуть себя риску или не додать что-то своим детям. В голове Руслана опять зашумело, и жизнь стала выглядеть более-менее нормально. Тем более, что это помогало отвлечься от мыслей о демоне. «О, глянь!» – остановил Семен Руслан. «Бабы!» Он показал на огород чуть в стороне от дороги, устроенный под окнами трехэтажного дома. Здание, буквально разбомбленное камнепадом, сильно накренилось, бросая тень на двух женщин, склонившихся к грядкам. «Да ну, брось!» Семен хотел взять Руслана за рукав куртки, но тот дернул плечом и свернул с дороги. Женщины, услышав голоса, как по команде, выпрямились и посмотрели в сторону мужчин, опустив руки с растопыренными грязными пальцами. Только теперь Руслан увидел, что женщина тут всего одна, а вторая, наверное, дочь, совсем еще пацанка, лет 10, не больше. Обе были одеты в мешковатые мужские куртки на пару размеров больше, чем надо. Резиновые сапоги, спортивные штаны с вытянутыми коленками и вязаные шапочки грязно-розового и серого цвета дополняли наряд. Девочка, поначалу испугавшись, сейчас смотрела с любопытством, только дичилась, и то и дело отворачивалась, смущаясь. Ее мать не была столь легковерна. Она, не дожидаясь, пока мужчины подойдут поближе, кивнула дочери, давая знак уходить. Но дочь сразу не сообразила, и момент был упущен. «А куда это мы собрались?» — прищурился Руслан на женщину. Она повернулась к нему лицом, и Руслан смог рассмотреть ее поближе. Ей было лет 30. Миловидное лицо, усталое, осунувшееся. Но Руслан к таким уже привык, других просто не было. К тому же, несмотря на куртку, под ней угадывались объемы. Как раз то, что ему нужно. «Домой?» — сухо обронила женщина и попыталась пройти мимо парня. «Не так быстро, красотка!» — остановил ее Руслан. «Пошли, прогуляемся в соседний подъезд». «Вот еще оно! Пусти!» «Слышь!» — тронул его за руку подошедший Семен. «Да пошли дальше! Чего ты к ним?» «Отвали!» — бросил через плечо Руслан. «Тебе что велено? Охранять? Вот и охраняй!» «А у меня дело к этой, мадам!» Руслан схватил женщину за воротник куртки и дернул к себе. Она стала отбиваться, крикнула дочери. «Аська, беги!» Но девочка бросилась помогать матери. Руслан свалил ее ударом ноги и встряхнул женщину, упавшую на колени. «Слышь, ты, или сама пойдешь со мной, или вон девку твою оприходуем. Поняла?» Женщина притихла, с ужасом глядя на Руслана. Она перевела взгляд на Семена, но тот только вздохнул и отвернулся. Девочка тихонько заскулила, упав на грядки с луком, а пытаясь подняться, но у нее ничего не получалось. Руки подгибались, она так осталась лежать на боку, потянув ноги к животу. Один сапог слетел, когда она падала, и теперь валялся рядом. «Да не ссы!» — уже добродушно хмыкнул Руслан. «Я тебе вот что дам!» Он вытащил из кармана бутылку и покрутил ее перед глазами женщины. «Да ладно! Хорош ломаться!» — прикрикнул Руслан, видя, что она по-прежнему глядит на него широко распахнутыми испуганными глазами. «Или у вас водка не ценится? Эй, Семен!» «Чего?» «Водку можно, хавчик, сменять?» «Можно», — буркнул Семен и отвернулся. Он с удовольствием бы двинул бы этому козлу в рожу, но Филин наказал ему особо не препятствовать, пусть пока делает, что хочет. Всякое в городе бывало, но тот же Филин тоже ни одной смазливой бабенки мимо себя не пропускал. Но не чужаку же вот так руки распускать. Руслан сунул бутылку в карман и бросил. «Пошли, а то мне к демону вашему еще сегодня идти». Услышав про демона, а может и до этого смирилась, но женщина встала и послушно пошла за ним следом, бросив взгляд на дочь. Та уже села и теперь плакала навзрыд, глядя на мать и держась за ушибленный бок. Она размазывала слезы рукой и испачкала лицо, став похожей на крысенка своей серой шапочкой, острым носиком и землистыми серыми щеками. Он вернулся через 10 минут, застегивая молнию на куртке. «Пошли, что ли?» — спросил он Семена. И пьяно рассмеялся, обнажив белые зубы. «А то, слышь, иди тоже, того, она сейчас на все готова». Семен покачал головой, поправил ремень автомата на плече и, не дожидаясь Руслана, пошел вперед. «А это, бутылку водки тут у вас немного? А то я же не знаю, что тут у вас творится». «Да погоди ты!» В конце улицы, когда им надо было свернуть, Семен оглянулся. Две фигурки сидели рядом, почти сливаясь. Семен был уверен, что они молчат. Тут многие молчат. «Вот тут он живет. В этом доме», — кивнул Семен на ничем не примечательный трехэтажный дом. «Здесь?» — удивился Руслан. Как-то не вязались в его представления должность посредника и обычная квартира в трехэтажке. Да еще это столько же сил нужно положить, чтобы ее одному в порядке содержать. «Дарова-то ему город дает?» — спросил мимоходом, не сомневаясь в ответе. «Нет», — покачал головой Семен. «Он все сам тут делает. В городе продукты только берет». «Ну и дурак!» — сплюнул Руслан. «Не, а как он на площадь-то ходил? Это же какое плечо в один конец!» «Да он и не ходил!» Руслан сплюнул на землю и полез в карман за табаком. «Пошли посмотрим, как он живет». «Нет, не пойду». «Чего так? Боишься палача, а? Да не ссы, теперь я за него». «Ну это еще бабушка надвое сказала», — злорадно усмехнулся Семен. «Не веришь, значит? А ты сам?» Семен смотрел на него, сочурившись. «Ну я ж ходил». «А может, там демона и не было совсем?» «Серега еле ноги до квартиры доволакивал, а ты вон огурцом каким прискакал вчера». «Ну и что?» — неуверенно спросил Руслан. «Может, он у вас того, хиляк?» «Точно!» Семен отвернулся и тоже стал скручивать себе сигаретку. Руслан дошел было до двери подъезда, но вернулся обратно. «Я думаю, никакой он не особенный, понял? Просто в нужном месте, в нужное время оказался. Пришел кто-то другой в тот день к демону, и он бы был бы посредником. Кто смелый, того и тапки. Ладно. Вот только... Семен закурил, с улыбкой выпустив вонючий самосадный дым в небо. Он сделал еще несколько неторопливых затяжек, пока Руслан не выдержал и не спросил. «Что только? Почему димопсы его не трогают?» «А с чего это ты решил?» «Да все знают». «Да брехня все это! Собаки-то его точно рвут, я знаю». «Это откуда?» «Да баба его рассказала». Семен повернулся к Руслану и заинтересованно спросил. «Так она с ним встречалась? У нас слухи ходили». «Да чего слухи? Трахалась с ним, но прополую!» Обрадовался Руслан оживлению разговора и возможности перевести разговор с опасной темы, касающейся палача и его неприкосновенности. «Все бабы, суки!» «Тьфу на тебя!» — в сердцах сплюнул Семен. «Что же у тебя, кроме этого, и поговорить не о чем? Ну, с чего это, Ирка, сука? Ты же ее не знаешь совсем!» «Ага, это я к ней в койку в первую же ночь прыгнул, да?» Семен раздраженно пожал плечами. «Все равно, палача у нас не любили, но она-то тут при чем?» «Да при том, что как только возможность появилась от него свалить, она тут же и воспользовалась. Жалко только, что в такого мудака втюрилась». «Что ты сказал?» — сунулся было к нему Руслан. «Да что слышал?» Семен смотрел весело и нагло, совсем не так, как всего несколько минут назад. «Ну и он нафиг еще пристрелит». «Ладно, не заводись», — примирительно сказал Руслан. Поняв, что он испугался, Семен, с сожалением, сплюнул, повернулся спиной, направившись к дороге, ведущей к заводу. «Эй, ты куда?» — окликнул его Руслан. «Пошли», — не оборачиваясь, сказал охотник. «Тебе на завод пора идти». «Рано же еще». «Ничего. Раньше сходишь, раньше вернешься». «Ну и водки бы мне еще», — с тоской сказал Руслан, отбрасывая пустую бутылку в сторону. «Вот как обратно придешь, так и получишь», — отрезал Семен. Тюрин сказал, чтобы не валандались долго, все равно идти надо, иначе Филин силы отправит. Руслан поплелся следом. Господи, быстрее, чтобы все это кончилось. Тюрин ждал на том же месте, что вчера. Только сегодня они с охранником сидели чуть в стороне, прислонившись спинами к бетонной стенке крайнего в городе дома. Он встал им навстречу, потянул носом и поморщился. «Ты б завязал с водкой, особенно когда к нему идешь». «А почему?» Тюрин пожал плечами. «Не знаю. Палач вообще не пил. Может, и тебе не надо?» «Да что вы все заладили? Палач, да палач! Я сам как-нибудь разберусь!» Тюрин усмехнулся и кинул в сторону завода. «Это верно!» «Ну, тогда иди, разбирайся!» Руслан хотел сказать что-нибудь резкое, но он наткнулся на насмешливый и злой взгляд Тюрина и осекся. Он помялся и сбавил обороты. «Ладно. А вот кто есть?» Тюрин покачал головой и взглянул на своего охранника. Тот постоял секунду неподвижно, потом качнулся и вытащил из кармана куртка бутылку. В этот раз Руслан оглядываться не стал. Злость переполняла его. «Будь его волей, он бы этого Тюрина...» «Ничего. Будь еще возможность. Руслан такие вещи не спускает. Еще никто просто так не отделался, и этот не уйдет». Когда он вернулся, трое его сопровождающих сидели все под тем же знаком и распивали бутылку водки, закусывая луковицей и огурцами. Разрезанные на кусочки овощи лежали на носовом платке, расстеленном тут же. «Мое, небось, пьете?» — сварливо спросил Руслан, остановившись возле мужчин, сидящих прямо на траве. «Ага, вся водка в городе твоя!» — откликнулся Тюрин. «Семен, прибери тут. Ну что, опять не вышел?» Он легко встал и пошел вперед в город. Руслан поплелся следом, ощущая на затылке взгляд охранника. Семен догнал их уже возле площади. Остаток дня и весь следующий день Руслан провел у себя в квартире. Семен принес и спиртного, и еды, но кусок не лез в горло. Уже четверг, как раз день принесения жертвы. В 5 вечера в дверь постучался Семен, и через полчаса они были на окраине города. Сутулив плечи, Руслан поплелся на завод. То, что сегодня все иначе, чем в предыдущие 2 дня, Руслан понял сразу. Метров за 100 до ворот начала болеть голова, и с каждым шагом все сильнее и сильнее. Теперь каждый метр пути давался с огромным трудом. Но странно, что Руслану ни разу даже в голову не пришло повернуть обратно. Наоборот, его тянуло вперед, словно железо к магниту. Когда он вошел в ворота, его личное «я» растворилось в образах и понятиях, наполнивших его целиком без остатка. Звуки оглушали его, а то, что он видел, выедало глаза, как кислота. Его словно подвесили в пустоте и набивали нечеловеческими понятиями, как рождественского гуся орехами. Вот только каждый миг приносил невыносимые страдания. Из этой какофонии, обрушившейся на него как лавина, его время по времени выбрасывало на поверхность в обычный мир, чтобы он смог сделать очередной шаг. И еще один. И еще. Но эти промежутки были так малы и ничтожны, что Руслан их почти не замечал. Да и не смог бы, наверное. Слишком занят был мозг, не успевая уже ни зачем. Сколько это длилось? Несколько минут или лет? Он не мог сказать наверняка. Вот очередное окно, он стоит с кувалдой в руке перед парящим рельсом. В следующее выныривание Руслан нанес удар. Дребезжащий резкий звон раскатился вокруг и словно снял пелену с глаз. Руслан вдруг опять ощутил себя человеком, и это было худшее, что произошло в его жизни. Ему хотелось вернуться обратно, в недоступный пониманию мир, лишь бы не ощущать в себе этот страх и не ждать неизбежного. Момент, когда демон предстал перед ним, Руслан пропустил. Это было похоже на второе рождение, но со знаком минус. Все, что с ним произошло до этого, показалось неважным и незначительным. Он думал, что последние несколько минут страдал больше, чем за всю предыдущую жизнь. Оказывается, он ошибался. Это было только прелюдия. Сейчас он испытывал настоящее мучение. Боли хватило его со всех сторон. Каждая кость его тела, каждое мышечное волокно и кровеносный сосуд взорвали страданием. И боль была разная. Он чувствовал, словно разрываемым на части. Мозговое вещество в костях болело отдельно от самой костной ткани. Мышцы болели отдельно от кожи. Он чувствовал через боль все свои внутренние органы. Казалось, даже волосы болели. Каждая волосинка отдельно. Но хуже боли стало то, что его сознание прояснилось, словно демон сдул с них пелену, прикрывающую его ничтожность и осознание страшного, леденящего душу знания. Его мучение никогда не кончится. Ни сейчас, ни когда он умрет. Руслан смотрел на демона, не в силах оторвать взгляд. Тот стоял, сжав огромные кулаки, и буравил пришельца взглядом глубоких, посаженных, горящих красным глаз. Вот он открыл рот, и Руслан почувствовал, как дрожит земля от звука его голоса. Он сам завибрировал, как камертон в руках настройщиков. «Кто ты?» Удивительно, но Руслан еще сохранил возможность говорить. «Посредник! Я новый посредник!» Голос звучал хрипло, каждый звук приходилось выталкивать из себя усилием боли. Демон захохотал, откинувшись назад корпусом и запрокинув голову. «Я вместо Сергея буду!» – торопливо крикнул Руслан, понимая, что делает что-то не то, что время уходит, приближая его к последней черте. «Остальное все останется как прежде. Ты будешь получать жертву, как всегда, по четвергам. Только приводить ее буду я!» – Руслан облизал пересохшие губы. «Ты согласен?» – наконец спросил он. «Да!» – заревел демон. Он неуловимым быстрым движением оказался в метре от Руслана и замер, вглядываясь в лицо человека. Смрадный дым вновь окутал его, забивая у Руслана легкие глаза. Парень поразился, каким жаром веет от демона, и как он сам ничтожно мал по сравнению с ним. Не зная, что делать, Руслан протянул дрожащую руку, желая скрепить договоренность рукопожатием. Демон взмахнул рукой и вонзил коготь среднего пальца в горло Руслана. Брызнула струйками кровь, орошая куртку человека и ладонь демона. Руслан успел осознать, что случилось, он хотел крикнуть, но горло было перекрыто пробившим его когтем. Только кровь запузырилась вокруг дырки, и все. Насладившись мучениями жертвы, демон легким движением лапы оторвал Руслану голову. Несколько секунд он смотрел в мертвые мутные глаза, но потом голод дал о себе знать. Демон припал к разорванной шее и одним мощным хлюпающим вдохом высосал из головы кровь. Потом привычно проткнул когтем указательного пальца череп и высосал жирный мозг. Обезглавленное тело демон забросил в цех, откуда тут же раздался вой и рычание притихших было тварей. Голова полетела следом. Филин и отец Слава вышли на крыльцо мэрии и остановились, глядя на площадь. Несколько сотен человек, преимущественно женщины и дети, сосредоточенно ковырялись в грядках, стараясь сделать как можно больше, пока стояла сухая погода. Опускался вечер, но было еще светло. Облака второй день чуть ли не растворились в вышине. Заходящее солнце немного просвечивало сквозь них, так что можно было видеть такие редкие на улицах города тени. «А я выходные порыбачить любил, за город выехать», — вспомнил вдруг отец Слава. «Осенью хорошо бывало, когда нет дождей. Солнце, тепло еще, а комарья нет. Таких чушек таскал, что только в путь». «Да ладно заливать», — вдохнул на него свежим перегаром Филин. «Знаем, как вы за город выезжали». «Ну, рыб тоже ловили», — с достоинством ответил отец Слава. Они помолчали, провожая взглядом пронесшегося куда-то мальчишку в перепачканной землей синей облезлой курточке. Отец Слава открыл рот, намереваясь что-то сказать еще, но не успел. Все, что они видели перед собой, резко сдвинулось, смещаясь, но оставаясь на месте. Стало страшно так, что захотелось броситься бежать прочь, не оглядываясь и голося во все горло. Такого не было уже больше 10 лет. На площади раздались крики ужаса, заорали, заплакав на взрыв взрослые и дети. Небо закрыла черная тень. Упав с высоты, демон перед самой землей взмахнул огромными крыльями, обдав людей вонючим дымом и жаром собственного тела. Крутой пике, и он опять взмыл ввысь, исчезнув за линией домов. Когда вернулась способность думать и говорить, мужчины на крыльце мэрии увидели лежащие на ступенях 2 белесых шарика с неопрятными красными волокнистыми шлейфами, испачкавшими гранит. Отец Слава подошел поближе, хотя и так уже прекрасно видел, что это вырванные с корнем глаза. Радужка все еще была ярко-синей, только помутнела и перестала блестеть. «Красивый был парень все-таки», — смиренно сказал отец Слава. «Неделю можно спать спокойно», — тон ему отозвался Филин и пошел обратно к себе в кабинет. «В конце концов, надежды-то особо и не было». «Это так», — поспешил за ним отец Слава. Ему тоже захотелось выпить. И сразу стакан и водки, побольше и покрепче, чтобы оглушить хоть на несколько минут мозг.